Эта война будет совершенно иного масштаба, чем любой конфликт, который был между двумя странами ранее. Когда два гиганта столкнутся вместе, бесчисленное множество людей умрет, и разрушение распространится по всему космосу. Просто уровень смертности бойцов метавселенной, безусловно, не будет таким высоким, как у Империи Искателей Луны. В конце концов, у них много студентов из разных учебных учреждений и лагерей. Каждый из этих студентов сам по себе гений, и у них был доступ к огромным ресурсам, которые только может предоставить метавселенная. С этими людьми, независимо от того, насколько силен флот Империи Искателей Луны, они в конечном итоге смогут разорвать его на части. На обоих концах поля боя многие могущественные люди наблюдали за битвой. Со стороны Лиги Метавселенных наблюдали Ло Фэн и Небула, в то время как с другой стороны лидеры Империи Искателей Луны также наблюдали за битвой. Черт возьми, как это может быть? Лидер Империи Искателей Луны не мог не закричать, увидев, как его солдат постоянно оттесняют назад. Они все – куча мусора. Лидер Империи Искателей Луны указал на тела, плавающие в космосе, и выругался. Их армия состояла в основном из их людей, смешанных с несколькими элитными командами Империи Гейзенберга. Однако войска Гейзенберга составляли незначительную часть армии, и теперь армия Искателей Луны, подвергшаяся нападению армии Метавселенной, находилась в невыгодном положении. Они могли только отступать снова и снова после каждого столкновения. Можно только сказать, что армия Искателей Луны некомпетентна. Быстро скажите людям Гейзенберга, чтобы они приняли меры, внезапно сказал лидер Империи Искателей Луны. Он был огорчен при виде того, как его армию отбрасывают назад, как тряпичную куклу. Можно только сказать, что их армии, к сожалению, сильно не хватало боевого опыта. Видя, как их солдаты падали, как срезанная пшеница, его сердце обливалось кровью. Это его верные солдаты. Если они исчезнут, его положение станет нестабильным. Затем вышли люди из Гейзенберга. Гейзенберг послал только 35 человек. Каждый из этих 35 человек очень силен. На самом деле, каждый из них достиг уровня мирового мастера. Появившись, они немедленно начали атаку на солдат Лиги Метавселенной. «Ха-ха-ха-ха, вот и все», – взволнованно воскликнул командир на трибуне. Он с волнением наблюдал, как одна волна за другой солдаты Метавселенной были убиты, либо обезглавлены, либо полностью уничтожены. Черт возьми, вернувшись в лагерь Лиги Метавселенной, Ло Фэн посмотрел на ситуацию перед собой с мрачным выражением лица. Однако он по-прежнему не двигался. 35 мировых мастеров. Ло Фэн вздохнул, затем продолжил спокойно смотреть на поле боя внизу. Из их лагеря медленно вылетел специальный линкор. Глава 704. Страшная цена. Этот специальный звездолет, созданный Метавселенной, специально для работы с мировыми мастерами. Этот тип звездолета мог управляться только культиваторами космического уровня или выше. Более того, даже им придется биться за контроль над этим звездолетом. На самом деле, им придется пожертвовать большей частью своей жизни, чтобы контролировать его. Сообщалось, что у большинства культиваторов космического уровня останется всего 10 лет жизни после завершения миссии с этим кораблем. Культиватор космического уровня, конечно, не бессмертен, но обычно его продолжительность в жизни составляет тысячи лет. Это число может меняться в зависимости от расы, но разница невелика. От тысячи лет до десяти лет это ничем не отличалось от смерти для среднего космического культиватора. Это огромная жертва, но она того стоила, если они смогут победить практиков мирового уровня. Врум, врум. Эти относительно небольшие звездолеты медленно взлетали. Каждая группа состояла из 10 человек. Группы быстро распались, а затем направились к 35 мировым мастерам. Бум, бум, бум, бум. Вскоре эти звездолеты столкнулись с мировыми мастерами. При каждом столкновении раздавался чудовищный рев, за которым следовали ужасающие ударные волны, сотрясавшие пространство в этой области. Гигантские лазерные лучи и бомбы с антивеществом летали вокруг, превращая окружающую местность в пустошь. 10 из этих звездолетов едва смогли остановить мирового мастера. Ло Фэн спокойно наблюдал за битвой в течение нескольких минут, затем перевел взгляд на противоположный лагерь. Теперь, когда их 35 мировых мастеров были задержаны, ему любопытно посмотреть, какой козырь есть у другой стороны. Может, они, наконец, собираются послать культиваторов класса бессмертных на битву? подумал Ло Фэн, глядя на противоположный лагерь. Мысль о сражении с воинами того же уровня заставляла его кровь кипеть от возбуждения, ужасающая аура медленно поднималась от его тела, сотрясая окружающую местность. Если бессмертные противника намерены действовать, то он, естественно, примет участие в битве. На этом поле боя и на стороне Лиги Метавселенной он являлся единственным культиватором уровня «Бессмертный». Только он способен справиться с практиками такого ранга. Ло Фэн, не моргая, смотрел на лагерь на противоположной стороне, но вражеский лагерь хранил молчание. Помимо отправки в бой большего количества воинов, не появилось ни одного культиватора класса «Бессмертных». Судя по их внешнему виду, они намерены дождаться окончания битвы в центре поля боя. На данный момент эта битва уже вступила в предельную стадию. В космосе сражались более 300 звездолетов и 35 практиков мирового уровня. Звездолеты постоянно сбивали, но вскоре после этого из лагеря метавселенной поднялись другие космические корабли и заменили их, продолжая сражаться. Причина, по которой они организовали только 10 звездолетов на одного мирового мастера, заключалась в оптимальной командной работе. Вместо того, чтобы использовать больше звездолетов для слепой осады врага, лучше использовать ограниченное количество звездолетов, которые обладали наивысшей степенью сотрудничества и маневрирования в пространстве. В битве такого высокого уровня часто приходится путешествовать в несколько мест одновременно со скоростью, превосходящей всякое воображение. Без достаточного сотрудничества и контроля легко столкнуться или помешать друг другу. Поэтому, чтобы избежать этой ситуации, метавселенная провела бесчисленные эксперименты и испытания, прежде чем пришла к выводу, что 10 звездолетов – оптимальное число. Если один из 10 звездолетов будет уничтожен, его немедленно заменит новый и продолжит осаждать мирового мастера. Было много резервных звездолетов, но мировые мастера противника замене не подлежали. После первой яростной атаки мировые мастера обнаружили, что оказались в ловушке. Однако они все еще не спешили, потому что, по их мнению, они не могут быть по-настоящему пойманы в ловушку формированием простых космических культиваторов, пилотирующих специальные звездолеты. Более того, как мировые мастера, они имели свою гордость. Им нелегко было сбежать, иначе они будут сталкиваться с унижением всю оставшуюся жизнь. В этой войне на истощение метавселенная потеряла более 200 воинов космического уровня. С другой стороны, ни один из 35 мировых мастеров не пал, но их выносливость постепенно начала снижаться. На их телах также начали появляться травмы. Именно в этот момент Ло Фэн тихо отдал приказ. Сразу же после этого несколько звездолетов вылетели, чтобы заменить недавно уничтоженные звездолеты. Однако эти новые звездолеты отличаются от предыдущих. Пилоты предыдущих звездолетов были поголовно космического ранга, но пилоты этих новых истребителей – мастера пространства. По сравнению с могущественными мировыми мастерами, мастера пространства всего на ранг слабее. С их силой и контролем они могут полностью раскрыть потенциал специального космического корабля. Естественно, после того, как они вступили в драку, ситуация изменилась. Акада Шинву, один из мастеров мирового уровня Империи Искателей Луны, он участвовал в этой войне. Он знал, что среди вражеской армии был парень по имени Ло Фэн. Этот человек, настоящий могущественный бессмертный, сильнейший культиватор, но, кроме этого парня, остальные культиваторы врага, просто куча мусора. Во всяком случае, Шинву Акада никогда не воспринимал этих людей всерьез. Поначалу, как он и предполагал, эти ребята действительно были слишком слабы. Они летели на довольно странном космическом корабле, но для него он казался не более чем игрушкой. Было нетрудно уничтожить 3 таких космических корабля и убить их пилотов. Крики 3 пилотов все еще звучали в его ушах, когда он уничтожил эти космические корабли. Для него это было не что иное, как самая прекрасная музыка в мире. Ему не терпелось еще раз услышать эти крики. В это время, как только он уничтожил другой звездолет, его заменил новый, который быстро начал атаковать его. Этот звездолет не сильно отличался от других звездолетов. «Хаэм, умри!» Глядя на противоположный звездолет, Акада Шинву маниакально ухмыльнулся, зачем последовала внезапная волна ауры вокруг его тела. Он медленно поднял руку и указал ею на звездолет. След света начал собираться перед его ладонью, быстро сходясь в оранжевый светящийся энергетический шар. По мере того, как он посылал в него все больше и больше энергии, энергетический шар увеличивался в размерах с пугающей скоростью. Менее чем за 3 секунды оранжевый энергетический шар невероятно вырос. Он превратился в подобную Солнцу массу разрушения диаметром более 100 метров. Если звездолет столкнется непосредственно с этим энергетическим шаром, он немедленно разобьется на куски, а затем взорвется мощным взрывом размером с планету. Взмахом руки Акада послал массивный энергетический шар в сторону звездолета. Бум! Ха-ха-ха! Акада Шинву безумно рассмеялся, но не успел он долго смеяться, как его голос внезапно надломился. Он посмотрел на пространство впереди широко раскрытыми глазами и удивленным выражением лица. Энергетический барьер окутал звездолет прежде, чем энергетический шар смог достичь его. Когда энергетический шар взорвался и ужасающая энергия бушевала в окрестностях, звездолет оставался целым. Взрыв медленно отступил, обнажив едва поврежденный звездолет. Это, как это возможно? Акада почувствовал, что возникла проблема. Он знал, что предыдущая атака должна была прекрасно уничтожить эти космические корабли. Что-то не так, глава 705, отступать нельзя. Почувствовав, что что-то не так, он хотел уйти, но уже было слишком поздно. Сзади раздались звуки бесчисленных взрывов. Акада Шинву и остальные оказались в ловушке, глядя на группу звездолетов позади. Многие не смогли сдержать свой гнев. После того, как звездолет заблокировал удар Акады, он немедленно начал чрезвычайно жестокую контратаку. Силы атак совершенно отличались. Как они могли внезапно стать такими сильными? Акада Шинву задумался, но у него не было времени на раздумья, потому что 10 звездолетов, с которыми он столкнулся, полностью изменили свою стратегию. Это было так, как если бы они нашли своего лидера, перестроившись в атакующий строй и следуя за новым звездолетом. Поначалу они, возможно, в основном отказались от атак и сосредоточились в основном на сдерживании и задержке, но с тех пор, как этот звездолет с мастером пространства присоединился к команде, все внезапно пришли в восторг. Под усилиями этих людей даже могущественный Акада Шинву постепенно начинал быть серьезным. «Нет, если так будет продолжаться и дальше, моя энергия быстро иссякнет. Эти муравьи могут даже убить меня». Акада Шинву не хотел умирать вот так, но он не мог бежать первым. Так что, он решил сосредоточиться на обороне и понаблюдать. 35 мировых мастеров либо то были подавлены, то имели преимущество. Лишь небольшое число людей были подавлены, и среди них был Акада Шинву. Почему до сих пор не отдан приказ об отступлении? Акада Шинву очень хотел отступить. Ему больше не было дела до чести или заслуг. Все это пустяки по сравнению с его жизнью. Кроме того, он и так сейчас был в невыгодном положении. Они должны быть в состоянии это увидеть. Они же не собираются позволить ему умереть здесь. Верно, вам запрещено отступать. В космической сети ведущий взволнованно сообщал новости о войне, за исключением того, что ведущий постоянно указывает на победителей мировых мастеров, указывая, что у них есть преимущество. Они не показывали Акаду и других людей, что находились в невыгодном положении. В чем дело? Неужели они собираются позволить нам вот так умереть? Акада, естественно, мог видеть, как командир бессвязно бормотал, и, увидев, как он взволнованно нес чушь об их победе, он пришел в ярость. Он находился в затруднительном положении, его запасы энергии становятся все меньше и меньше, из-за чего он начинает замедляться, в результате чего он получал все больше и больше травм. Это заставило пилотов звездолетов активизироваться, продвигаясь еще дальше, чтобы попытаться убить его как можно скорее. Бум, бум, бум. Война между ними все еще продолжалась. Однако на лицах мировых мастеров больше не было презрительных улыбок. Каждый из них боролся, наконец поняв, что на карту поставлена их жизнь. Бум. Внезапно рядом с Акадой раздался громкий взрыв. Человек, сражавшийся рядом с ним, был убит, шокировав его. Он быстро взглянул на источник взрыва. Его спутник, один из первых мировых мастеров, был ранен в грудь ударом, разорвавшим его плоть и сломавшим кости. Он улетел обратно в космос, когда с силой сопротивлялся удару. Как только он остановился, прежде чем он успел даже вздохнуть с облегчением, в него ударил еще один гигантский лазерный луч в том же месте, создав гигантскую дыру в груди. Бум, бум, бум. После очередного ливня атак тело мирового мастера, вернее, то, что от него осталось, бессильно лежало в пространстве. Его жизнь подошла к концу. Эта сцена напугала многих людей на поле боя. Это первая смерть мирового мастера с начала этой войны, и она произошла от руки мастера пространства. Ха-ха-ха. В этот момент Ло Фэн громко рассмеялся. Это четкий сигнал всем с обеих сторон. Мировые мастера не являлись непобедимыми. У метавселенной был козырь, который мог позволить им убивать мировых мастеров. С этого момента образ мировых мастеров и даже технология изменится в сердцах бесчисленного множества людей. Черт возьми, во вражеском лагере на противоположной стороне многие люди также видели эту сцену. Однако, вопреки радостному выражению лица Ло Фэна, выражение их лиц не было приятным. Мусор, эти некомпетентные куски мусора. Генерал начал безумно кричать, и его лицо исказилось от гнева. Культиватор мирового уровня был фактически убит несколькими звездолетами, пилотируемыми культиваторами космического уровня. Это было унизительно. Бум, бум. Смерть первого мирового мастера придала комическим пилотам метавселенной уверенности. Все они начали яростно атаковать своих врагов. Их боевой дух полностью возродился. Столкнувшись с безумными атаками этих космических кораблей, мировые мастера полностью доказали свою силу. Большинство из них даже уничтожили один или два звездолета. Однако их энергия все еще постепенно расходовалась. «Пришлите больше людей!» Ло Фэн почувствовал, что уже почти пришло время, и немедленно приказал выделить дополнительную боевую силу для поддержки звездолетов, которые сражались против ведущих мировых мастеров. Это было сделано главным образом для того, чтобы помешать им сбежать. Почти все звездолеты космического уровня вылетали на поле боя, кружа вокруг мировых мастеров. Их главная миссия – заманить их в ловушку и при необходимости оказать помощь. Убейте их всех. Внезапно Ло Фэн начал произносить речь, чтобы поднять боевой дух своих солдат. Эти люди убили многих наших товарищей. Теперь, когда они истощены, чего вы ждете? Вы больше не можете колебаться, используйте все, чтобы убить их. Ло Фэн посмотрел на битву в космосе и зарычал. Вы также видели это, даже мировой мастер может быть истощен и убит, если вы будете хорошо работать вместе. Вы сделали это один раз и можете сделать это снова. А теперь сотрудничайте и убейте этих ублюдков. Принято. Атмосфера становилась все более и более напряженной. Каждый культиватор космического ранга, управляющих звездолетом, привел свою концентрацию в предельное состояние, предсказывая следующий шаг врагов и рассчитывая оптимальный план атаки. Вскоре второй мировой мастер пал. Однако со смертью каждого мирового мастера кораблей становилось все меньше. В настоящее время осталось немногим более 300 звездолетов. Если они потеряют еще несколько десятков звездолетов, не останется никого, кто мог бы заполнить этот пробел. Бум! Внезапно из вражеского лагеря донесся громкий хлопок, за которым последовало появление новой фигуры. Ло Фэн сразу же заметил эту фигуру после его появления. Этот человек спокойно парил недалеко от их лагеря, глядя на фигуру, стоящую во главе лагеря. «Ты второй лидер метавселенной, Ло Фэн?» «Да», — спокойно сказал Ло Фэн. «Небула считается первым лидером, а он считается вторым. Я слышал, что ты давно достиг бессмертного уровня. Просто так получилось, что у меня немного чешутся руки, так что сразись со мной». Глава 706. Генерал Кун. Ужасающий импульс вырвался из противоположной фигуры, сотрясая часть межгалактического поля боя. Внезапно все бои, которые происходили раньше, прекратились. Все посмотрели на две фигуры, стоявшие лицом друг к другу. Этот человек, первый генерал Империи Искателей Луны, также известный как Бог Войны. В толпе позади Ло Фэна кто-то прошептал своему спутнику. Дело было не только в нем. В тот момент, когда появился этот генерал, дискуссия разгорелась в разных частях базы метавселенной и на поле боя. Его можно было также можно считать относительно хорошо известным существом в Лиге Метавселенной. В конце концов, две империи сейчас находились в состоянии войны. Прежде чем они и солдаты отправились в путь, Ло Фэн и другие лидеры указали им большое количество врагов, на которых им нужно было обратить внимание. Этот бог войны, один из людей, возглавляющих этот список, на самом деле, он находился на абсолютной вершине списка. Согласно собранной ими информации, этот бог войны хорошо известен в Империи Искателей Луны своей силой и подвигами. Он бессмертный в поздней стадии. Его культивирование лучше, чем у Ло Фэна. Более того, этот бог войны был также самым могущественным воином в Империи Искателей Луны. У него роль, аналогичная роли Стража Империи, столб, который поддерживал Империю. Теперь, увидев этого человека на поле, Выражение лиц у всех стало напряженным. Не говоря уже об обычных солдатах, даже Ло Фэн не мог быть беспечным перед этим парнем. Глядя на людей на противоположной стороне поля боя, все они выглядели взволнованными и уверенными. Даже повелитель империи искателей Луны начал весело смеяться. Теперь, когда бог войны нашей прекрасной страны принимает меры, нам не составит труда убить этого Ло Фэна, гордо воскликнул повелитель империи искателей Луны. Сразу после того, как он сказал это, на него отправилось множество взглядов, в основном из Лиги Метавселенной. Многие смотрели также на обычных солдат со злостью или презрением. Многие из них пришли с первого тренировочного лагеря, поэтому они, естественно, знали, насколько ужасна сила Ло Фэна. Прошло много времени с тех пор, как Ло Фэн сражался всерьез, особенно после достижения уровня бессмертного, но ясно одно, его сила намного превосходила его уровень развития. Они презрительно смотрели на своих высокомерных врагов. Скоро они, возможно, не смогут сдерживать эту высокомерную ухмылку на своих лицах. Ха-ха-ха, молодая страна, появившаяся всего несколько сотен лет назад, осмеливается бросить нам вызов, они просто ищут смерти. В это время властелин империи искателей Луны высокомерно сказал это, по сути ничем не отличаясь от невежественных и высокомерных молодых практиков. Ло Фэн взглянул на повелителя империи искателей Луны. В следующий момент его аура усилилась, после чего последовало появление небольшой космической волны, которая быстро направилась к вражескому королю и успешно поразила его. Ах! Повелитель империи искателей Луны закричал, когда его швырнули на землю. Он быстро встал, затем с удивлением уставился на лагерь метавселенной. «Как ты смеешь?» Повелитель империи искателей Луны закричал с лицом, полным гнева. «Проклятый ублюдок, как ты посмел напасть на меня?» Повелитель империи искателей Луны был немного в панике. Только что его чуть не убил Ло Фэн. «Генерал Кун, пожалуйста, убейте этого ублюдка и верните мне его голову». В этот момент повелитель империи искателей Луны громко закричал, указывая на Ло Фэна с противоположной стороны. Бог войны империи искателей Луны нахмурился, увидев ужасное состояние их лидера, но все равно ничего не сказал. Когда император отдавал приказ, он должен был ему следовать. При такой мысли его аура тоже проявилась, как и у Фан Юня. Ауры этих двоих начали яростно сталкиваться, изменяя магнитное поле окружающих небесных тел и создавая различные видения и взрывы. Бум, бум, бум. Противостояние между ними привело к катастрофе во всех близлежащих звездных системах. Неизвестно, сколько планет и небесных тел пострадало или даже было уничтожено просто из-за их противостояния. Когда они столкнулись друг с другом, это вызвало гигантские ударные волны, которые сотрясли местность вокруг них, заставив солдат отступить далеко и оставить им достаточно места для битвы. Поле битвы двух людей продолжало расширяться, поскольку с каждым шагом, который они делали, они преодолевали миллионы километров. «Почему победители еще не определены?» – спросил воин из Империи Искателей Луны у человека рядом с собой. Этот вопрос волновал сердца многих людей, особенно лорда Империи Искателей Луны, который казался немного встревоженным. Он только что уверенно произнес речь о том, как их бог войны уничтожит вражеского лидера, но теперь они двое яростно сражались. Их бог войны не обладал подавляющим преимуществом, которое он себе представлял, но на самом деле боролся. Бум, бум, бум. Ло Фэн яростно сражался против генерала Куна. Они яростно обменялись ударами. От столкновения кулаков до пересечения ног, до энергии и даже атак на основе правил. Их битва опустошила окрестности. Было видно, что у генерала Куна было недовольное выражение лица. Этот противник намного сильнее, чем он думал. «Кун, что ты делаешь? Почему ты до сих пор не убил своего противника?» Внезапно гневно закричал повелитель империи искателей Луны, наблюдая, как генерал Кун отделился от Ло Фэна, а затем столкнулся с ним издалека. «Лидер, я предлагаю послать еще 10 мировых мастеров, чтобы они работали со мной, для того, чтобы разобраться с этим человеком». В это время Кун сказал нечто такое, из-за чего лидер Империи Искателей Луны едва не рухнул. «Что?» Повелитель Империи Искателей Луны сердито завопил. «Что вы имеете в виду, посылая 10 мировых мастеров, чтобы помочь вам? Кто тогда защитит меня? Этот человек действительно потрясающий. Он настоящий гений и невероятный воин», — изумленно вздохнул генерал Кун. «Его сила превосходит все мои ожидания. Я боюсь, что наш бой может закончиться только ничьей. Это...» Услышав слова Куна, повелитель империи искателей Луны заколебался, затем стиснул зубы и сказал с сердитым выражением лица: «Группа 5, группа 6, поддержите нашего бога войны, вы должны уничтожить этого человека». Глава 707. Похищение. «Да», люди из этих двух групп торжественно ответили, а затем вылетели из базового лагеря из поля боя, направляясь поддержать генерала Куна в его битве против Ло Фэна. «Все, немедленно направляйтесь к месту расположения лорда Ло Фэна и не позволяйте этим парням вмешиваться в его битву». После того, как был отдан этот приказ, бесчисленные звездолеты и воины вылетели в центр поля боя, готовые пожертвовать своими жизнями, чтобы принести победу своей родине. Бум, бум, бум. Начались бесчисленные сражения между двумя сторонами. Ужасающие последствия битвы продолжали охватывать все вокруг. В такой ужасающей битве многие воины были убиты случайными атаками или просто в результате их последствий. Стороны, понесшие наибольшие потери, были звездолетами и космическими кораблями метавселенной, и большинство их жертв были просто вызваны последствиями ударов. Это была просто катастрофа. Но именно такой разрушительной может быть война между двумя могущественными космическими империями. Шло время, и битва, наконец, прекратилась. Обе стороны понесли большие потери, будь то материальные или людские потери. Обе стороны согласились на временное прекращение огня, но, судя по характеру империи Искателей Луны и ее лидера, возобновление битвы, безусловно, не займет много времени. Перемирие, долгосрочное перемирие было невозможным, потому что империя Гейзенберга не позволила бы ни империи Искателей Луны уйти, ни метавселенной развиваться. Согласно информации, которую они собрали, Лиге метавселенной не потребуется много времени, чтобы стать еще сильнее. На самом деле, имея достаточно времени, не было бы ничего странного, если бы там появилось множество мудрецов. Однако империя Гейзенберга не могла лично принять меры на данный момент, по крайней мере пока. То ли это из-за их врагов, то ли из-за отсутствия информации о главном козыре метавселенной, Фан Юне. Лига метавселенных сама по себе, безусловно, не может сравниться с империей Гейзенберга. На самом деле, даже если бы между ними было огромное расстояние, империи Гейзенберга не составило бы труда уничтожить метавселенную, но тогда им пришлось бы столкнуться с яростной местью Фан Юня. Империя Гейзенберга очень настороженно относилась к любому возможному культиватору уровня хозяина вселенной, независимо от его формы, не говоря уже о том, что у Фан Юня очень высокий потенциал. В целом, до тех пор, пока Фан Юнь все еще был свободен и его рост не остановится, империя Гейзенберга будет колебаться, стоит ли лично предпринимать какие-либо действия. После окончания войны Ло Фэн немедленно уведомил других лидеров метавселенной о результатах битвы. В этом сражении их потери были огромны. Только число погибших культиваторов космического уровня превысило 500, не говоря уже о раненых и культиваторах более низкого уровня. Услышав такие новости, Небула тоже вздохнул. У них уже давно не было таких жертв. «Ло Фэн, ты достаточно хорошо поработал. По крайней мере, на данный момент нам не придется сталкиваться с каким-либо давлением со стороны Империи Искателей Луны». Небула успокоил Ло Фэна. На самом деле, он действительно так думал. По его мнению, причина этого перемирия кроется в присутствии и усилиях Ло Фэна. Если бы он не проявил свою силу и не отбросил назад практиков Империи Искателей Луны, они бы не добились этого перемирия. Да, Ло Фэн не слишком зацикливался на этой теме. Обменявшись еще несколькими фразами, он вернулся на свое место отдыха, чтобы заняться самосовершенствованием. Небула почти ничего не сказал после того, как увидел это. Он вздохнул, а затем тоже начал культивировать. Теперь они оба могли отложить в сторону некоторые мирские дела, но особенно Ло Фэн. Хотя он являлся фронтовым генералом, он распределил больше полномочий между своими подчиненными и предоставил им свободу принимать решения по некритичным вопросам. Что ему нужно было сейчас делать, так это культивировать, культивировать и снова культивировать. Важные вещи всегда нужно сказать три раза. Сейчас они нуждались в мощных культиваторах, их противник слишком силен. Причина, по которой они все еще живы, заключалась в том, что их противник еще не предпринял никаких действий. Ха, похоже, конфликт с ними не закончится. Примерно через полгода Ло Фэн посмотрел на информацию, присланную его подчиненными, и не смог удержаться, чтобы не покачать головой. Согласно полученной информации, в Империю Искателей Луны было отправлено много ценных материалов. Очевидно, эти материалы поступили из Империи Гейзенберга. Как и предполагал Ло Фэн раньше, империя Гейзенберга все еще тратила огромные усилия на их уничтожение. Однако Лига Метавселенной, естественно, не будет просто сидеть и ждать смерти. 9 учебных лагерей были полностью сосредоточены на подготовке элитных студентов, независимо от их ценности. Даже отдых был сведен к минимуму. На это не было времени. Их ученикам было предоставлено множество возможностей испытать сражения в этот период, особенно выпускникам. С временным перемирием смертность от практических упражнений снизились. Фан Юнь также проснулся однажды в этот период, но, увидев, что ничего не произошло, он вернулся в спящее состояние, бессознательно привлекая естественную энергию Вселенной. Однако он не ожидал, что во время его спячки возникнет большая проблема. В глубоком космосе бродила огромная черепаха. Рядом с ней было много космических кораблей и грузовых кораблей. Внутри этих грузовых кораблей было много сложных объектов, мешающих им осуществлять космическую передачу на большие расстояния, поэтому они могут только попросить гигантскую черепаху помочь сопроводить эту партию товаров и время от времени перевозить их через космос, используя свои силы. Они вот-вот должны были достичь линии фронта. Само собой разумеется, что еще через 3 космических шаттла они смогут добраться до места назначения, но внезапно пространство перед ними сильно колеблется. Ха-ха-ха-ха. Это и есть знаменитая великая черепаха Лиги Метавселенной. Из искаженного пространства вылетела группа людей. Во главе их стоял молодой человек с высокомерным выражением лица. Когда этот молодой человек посмотрел на огромную черепаху с противоположной стороны, на его лице появилась злая ухмылка. Он махнул рукой одному из своих подчиненных и сказал: «Иди, верни мне эту черепаху». «Ха-ха-ха, я слышал, что у этой гигантской черепахи врожденная склонность к космическим манипуляциям. Этот вид звездных зверей чрезвычайно редок, не убивайте его. Я хочу использовать его в качестве своего питомца». Глядя на гигантскую черепаху на противоположной стороне, молодой человек высокомерно сказал: «Да, шестой принц». Человек, которого звали шестым принцем, кивнул, затем снова посмотрел на гигантскую черепаху. Его глаза наполнились удовлетворением. Рев. Гигантская черепаха внезапно взревела. Он прекрасно понимал, что сказал этот молодой человек, и это приводило его в бешенство. Поэтому она гневно взревела, свирепо глядя на молодого человека, затем развернулась и приготовилась бежать. К сожалению, хотя это и довольно быстро, скорость его подчиненных была еще выше. Группа подчиненных летела к черепахе с ужасающей скоростью и, прежде чем она смогла войти в глубокий космос, они выполнили ряд действий, заморозив окружающее пространство. Они собрались вокруг черепахи, используя свою силу, чтобы полностью поймать ее в ловушку. «Бегите, бегите!» Команда, которую сопровождала гигантская черепаха, внезапно запаниковала. Лорда черепаху поймали. «Быстро, возвращайся и скажи лорду Уроборосу». Молодому человеку было наплевать на остальных. Он внимательно осмотрел гигантскую черепаху, чувствуя себя очень довольным своей новой поимкой. Мальчик несколько раз обошел морскую черепаху, восклицая от изумления при виде величественного вида гигантской черепахи. Это действительно удивительно. Она полностью соответствует требованиям, предъявляемым к моему питомцу. Сказав это, он прыгнул на тело большой черепахи. Последний тут же задрожал от ярости, из ее ноздрей повалил пар. Рев. Глава 708. Провокация. Когда мальчик наступил на гигантскую черепаху, та затряслась от ярости, оглушительно взревев. Она яростно метался вокруг, намереваясь выбросить молодого человека. Однако молодой человек презрительно улыбнулся, по-видимому, не заботясь о борьбе гигантской черепахи. Он слегка вытянул ноги, затем тяжело наступил на панцирь гигантской черепахи, посылая ударные волны по всему телу. Треск. На поверхности панциря черепахи появились крошечные трещинки, а затем из рта и ноздрей черепахи потекла кровь. Похоже, у нее были внутренние повреждения. «Итак, теперь ты собираешься успокоиться?» Молодой человек усмехнулся, затем махнул руками своим подчиненным. «Пойдем, цель этого путешествия – гигантская черепаха. Теперь, когда мы его захватили, нам пора идти». Говоря это, он взмахнул наручниками и заставил гигантскую черепаху двигаться вперед. Тело гигантской черепахи постоянно дрожало, борясь с его контролем, но это было бесполезно. После того, как молодой человек и его подчиненные ушли, команда, которую сопровождала гигантская черепаха, быстро улетела обратно в базовый лагерь, планируя сообщить об этом Фан Юню и другим. Первый человек, получивший эту новость, был Небула. Получив эту новость, он немедленно сообщил об этом Ло Фэну. После недолгого раздумья они вдвоем с тяжелым сердцем направились к месту ожидания Фан Юня. Они, естественно, беспокоились о великой черепахе. В конце концов, они сосуществовали с ней сотни лет. Ее вклад в метавселенную так же велик, как и их, если не больше. Черт возьми, похоже, это кто-то из империи Гейзенберга. Когда они вдвоем полетели вперед, Небула с горечью сказал: «Согласно полученной нами информации, этот молодой человек должен быть шестым принцем империи Гейзенберга, Сямин». «Да», кивнул Небула. «Говорят, что Сямин – это практик ранга мудреца. Поскольку он смог захватить лорда-черепаху, это должно быть правдой. Согласно описанию спасшейся команды, молодой человек использовал всего одно движение, чтобы подчинить и захватить гигантскую черепаху. Только мудрецы с обширным контролем пространства могут остановить великую черепаху от побега и захватить ее с такой легкостью. Люди Гейзенберга действительно вышли на нашу территорию». Выражение лица Небулы было очень мрачным. «Место, где была поймана гигантская черепаха, находится на их территории, хотя и на ее краю. Другой момент заключался в том, что другая сторона осмелилась послать людей на чужую территорию. Это просто провокация, но теперь, когда они забрали важнейшего члена страны, великую черепаху, это уже не провокация, а массированная пощечина. После того, как мы сообщим об этом нашему Господу, он, конечно же, не оставит это просто так. Ло Фэн, мы должны подготовиться к решающей войне. Война, которую мы, возможно, не переживем». «Да». Ло Фэн спокойно кивнул. Он не подал ни малейшей жалобы. Он очень ясно говорил о том, как их повелитель защищал гигантскую черепаху. Он, безусловно, отправится в империю Гейзенберга, чтобы спасти его, и он был готов последовать за ним. Он готов непосредственно сражаться против их последнего врага, даже если он может только умереть в процессе. Вскоре они вдвоем пришли к месту ожидания Фан Юня, а затем сообщили о своем намерении встретиться с ним. Последний вскоре дал им разрешение. «Милорд», Небула поприветствовал Фан Юня, а затем прямо сказал: «Милорд, великая черепаха была поймана людьми империи Гейзенберга». «Что?» Фан Юнь, который лениво лежал на земле, поглощая окружающую энергию, внезапно проснулся. Он быстро развернулся и встал, глядя на Небулу широко раскрытыми глазами. «Что ты сказал? Гигантская черепаха была поймана людьми империи Гейзенберга?» На его лице отразилось недоверие. Обладая способностями гигантской черепахи, немногие способны поймать ее или даже помешать ей. В конце концов, она чрезвычайно талантлива в космических манипуляциях. Только настоящий мастер сможет поймать ее. Что, черт возьми, происходит? Фан Юнь подавил свой гнев и ровным тоном спросил Небулу, кто захватил его в плен. Он не должен был быть захвачен неизвестным. Ваше превосходительство мудры. Небула глубоко вздохнула и сказал: «Это был Сямин, шестой принц империи Гейзенберга. Этот человек устроил засаду мастеру черепахи и команде, которую он сопровождал, и потом захватил ее». Небула стиснул зубы, сказав это. «Гигантская черепаха, второе по силе существо в их стране и их чрезвычайно важный товарищ. Он ненавидел этого шестого принца за то, что тот захватил его в плен. Милорд, когда мы нападем?» «Нападение?» Фан Юнь взглянул на Небулу и сказал: «Вам и не нужно этого делать. В течение 3 дней вы должны получить местонахождение шестого принца. За это время я должен получить подробную информацию о его местонахождении». «Да». Небула и Ло Фэн кивнули с серьезными выражениями лиц. Они вдвоем вышли из резиденции Фан Юня, оставив Фан Юня наедине со своими мыслями. Он попытался успокоить свой бушующий гнев, затем коснулся духовного отпечатка, оставленного на нем гигантской черепахой. Этот духовный отпечаток может заставить Фан Юня легко ощутить другие духовные отпечатки, оставленные гигантской черепахой. В то же время это также позволяет ему воспринимать текущее состояние гигантской черепахи. «Не волнуйся, я скоро спасу тебя», — Фан Юнь внутренне пробормотал, как будто в ответ на его ожидания. Духовные отпечатки слегка задрожали, как будто отвечая ему: «Ха, по крайней мере, пока она в безопасности». Фан Юнь слегка вздохнул, нервность в его сердце немного улеглась, но его гнев не мог угаснуть. «Шестой принц, раз ты осмеливаешься провоцировать меня, тебе придется заплатить за это». Фан Юнь все еще был немного встревожен. Если они захотят начать войну, Фан Юнь готов сразиться с ними лицом к лицу. Он никогда не думал, что такая большая империя или, по крайней мере, ее правители опустятся так низко, чтобы использовать тактику захвата заложников. Он планирует дождаться, пока Небула и Ло Фэн найдут следы шестого принца, прежде чем отправиться убивать его. Фан Юнь больше не тренировался в течение следующих нескольких дней. Вместо этого он свернулся калачиком и привел свое тело и разум в наилучшее состояние, ожидая новостей от Небулы и Ло Фэна. Глава 709. Третий принц съеден. Через два дня после того, как большую черепаху похитили, Небула подошел к Фан Юню. Он уже знал, где был шестой принц. Они могли только сообщить Фан Юню эту информацию, но они не могли напрямую помочь ему. «Милорд, мы выяснили, что рядом с шестым принцем есть несколько практиков уровня мудреца. Кроме того, шестой принц сам могущественный мудрец. К сожалению, мы не смогли определить его точный уровень развития». «Хорошо, я понял». В последние несколько дней Фан Юнь не просто лежал и ждал. Он также тайно исследовал этого шестого принца, и, как сказал Небула, на этот раз ему придется столкнуться с несколькими практиками уровня мудреца, и ни один из них не слаб. Несмотря на это, Фан Юнь был невозмутим. Он кивнул Небуле и исчез из своей территории. Он направился прямо к резиденции шестого принца. Резиденция шестого принца находилась на окраине империи Гейзенберга, на расстоянии бесчисленных световых лет от метавселенной. Конечно, расстояние больше не являлось проблемой для существ на уровне Фан Юня. Вскоре Фан Юнь появился на отдаленной планете. Он уменьшил свой размер до нескольких метров, а затем полетел к гигантскому зданию. Это зал культивации, где мощные культиваторы могут конкурировать друг с другом, но для Фан Юня эти мощные культиваторы были незначительными. Фан Юнь взлетел прямо на крышу здания, его тело было окутано черной энергией. Он быстро пронесся по зданию в поисках гигантской черепахи, но когда он поднялся на третий этаж, человек остановил Фан Юня и холодно сказал: «Что ты здесь делаешь? Это место не там, где тебе следует быть. Отвали!» Фан Юнь холодно пробормотал, выпуская невидимые ментальные волны. Человек с противоположной стороны прямо выплюнул полный рот крови. В следующее мгновение он полностью выпустил свою ауру, взорвав окружающие стены и сотрясая все здание. Он использовал этот метод, чтобы уведомить других людей в здании, что происходит. Многие люди быстро полетели к месту нахождения Фан Юня и, увидев незнакомый сгусток темной энергии, внезапно разозлились. Фан Юнь не заботился об этих людях. Он холодно фыркнул, сдувая их, затем направился прямо в роскошный офис на первом этаже. Он почувствовал две особые ауры в этом офисе. Одна из них очень знакома. Он принадлежит гигантской черепахе. Другой должна принадлежать шестому принцу. Однако он был удивлен, увидев, что кабинет совершенно пуст. Не было никаких следов гигантской черепахи или шестого принца. Черт возьми, куда делась гигантская черепаха? Фан Юнь был невероятно зол, его аура бессознательно поднялась, полностью снесла здание и потрясла всю планету. Черт возьми, что, черт возьми, происходит? За пределами этого здания все были потрясены ужасающей аурой, исходящей от военного зала. Это, должно быть аура могущественного мудреца. Кто-то остро почувствовал мощную ауру, исходящую от тела Фан Юня, и не смог удержаться от восклицания. Услышав этот голос, другие люди посерьезнели, особенно те, которые непосредственно видели энергетический сгусток и чувствовали его животную ауру. Это космический змей. Космический змей из Лиги Метавселенной. Фан Юнь мог считаться знаменитым существом во всей Вселенной, но его репутация не из лучших. Он – уникальное жестокое космическое чудовище, известное как одно из самых опасных существ во Вселенной. Эта область находилась на границе империи Гейзенберга, поэтому эти люди, естественно, являются гражданами этой могущественной империи. Для них не редкость знать о врагах своей страны, включая метавселенную. Более того, Фан Юнь – ключевой персонаж Лиги Метавселенной и единственное существо, достойное внимания там. Поэтому в это время многие подсознательно хотели поймать Фан Юня в ловушку, удерживая его достаточно долго, чтобы их практики пришли сюда и расправились с ним. Конечно, многие осознали подавляющую разницу в силе и убежали на расстояние. Расчистка поля не заняла много времени. Вскоре после этого большое количество солдат направилось к этому месту, окружив площади Фан Юня посередине, поймав его в ловушку. Вооруженные силы этой планеты неожиданно оказались очень эффективными. В атаку. Над высоким зданием вдалеке стоял дородный молодой человек. Перед ним висел голографический экран, на котором был изображен красивый молодой человек. Этот молодой человек, несомненно, тот, кто поймал гигантскую черепаху, шестого принца. Он ухмыльнулся, наблюдая за ситуацией неподалеку, и уверенно сказал дородному молодому человеку: «Ха-ха-ха, третий брат, я привлек к тебе космического змея. Что вам следует делать дальше? Ты можешь принять свое собственное решение?» «Хорошо», — молодой человек кивнул. «На самом деле, это все время была ловушка. Конечно, шестому принцу понравилась гигантская черепаха, поэтому он решил поймать ее, но это было лишь частью плана. Поймав гигантскую черепаху, они разработали продуманный план по поимке великого змея. Вот почему шестой принц позволил этой команде вернуться невредимой, и вот почему все всплыло. Они также привезли гигантскую черепаху на эту планету, а затем использовали секретную технику, чтобы поймать ее ауру вместе с шестым принцем здесь, сбив с толку Фан Юня и заставив его поверить, что они вдвоем, хотя на самом деле они оба были перенесены давным-давно. В глазах империи Гейзенберга самым заслуживающим внимания и опасным существом в метавселенной, несомненно, являлся великий змей. Если они смогут избавиться от него, то метавселенная больше не будет представлять никакой угрозы. Они планировали привлечь великого змея на эту планету, а затем либо захватить его, либо убить одним махом. «Отдай его мне, я уничтожу этого космического змея». С другой стороны, солдаты вокруг Фан Юня внезапно подняли свое оружие, издали мощный боевой клич, а затем полетели к нему. «Ха-ха-ха!» Рев. Фан Юнь издал оглушительный рев, сотрясая землю вокруг и барабанные перепонки многих солдат. Фан Юнь небрежно взмахнул хвостом, уничтожая все в радиусе сотен километров и убивая бесчисленное количество солдат и людей. Он посмотрел на высокое здание вдалеке. Это было одно из немногих зданий, которые выдержали мощные ударные волны. Он также увидел молодого человека, стоящего на высоком здании. Фан Юнь быстро заметил сходство между этим молодым человеком и шестым принцем, которого он видел на фотографиях. Есть большая вероятность, что эти два парня кровные родственники. Он внимательно посмотрел на молодого человека, быстро заметив голографический экран перед ним и человека на нем. Этот молодой человек, Фан Юнь не забудет свой образ. Это тот парень, который поймал гигантскую черепаху. Рев. Бум. Осознав это, Фан Юнь издал оглушительный рев. Ударные волны снова отправили всех людей, которым удалось встать, в полет, создав гигантские трещины на земле и рассеяв облака. Даже молодого человека на крыше высокого здания немного потряс рев. «В чем дело?» Дородный молодой человек покачал головой и сказал: «Сямин, мы поговорим в другой раз. Сначала я должен убить этого монстра. Если мы его удержим, даже если в итоге получим только мертвое тело, мы все равно получим хорошую выгоду». «Хорошо». Молодой человек на голографическом экране кивнул, но внезапно выражение его лица резко изменилось. Крикнул он брату с встревоженным выражением на лице: «Будь осторожен, позади тебя». Молодой человек был озадачен. Как раз, когда он собирался что-то сказать, он вдруг почувствовал, как у него покалывает кожу головы. Дрожь пробежала по его спине. Он медленно оглянулся только для того, чтобы увидеть, что огромная тень бессознательно окутала его, затеняя небо вокруг него. Глава 710. Гнев шестого принца. Третий брат. На голографическом экране Сямин начал громко кричать: «Третий брат, убирайся! Убирайся оттуда!» Однако в этот момент его старший брат, казалось, застыл на месте. Он стоял неподвижно. На самом деле, этот молодой человек также являлся практиком на уровне мудреца, и притом очень могущественным. Он был вполне уверен, что сможет уничтожить космического змея всего лишь с небольшой помощью формирования этой планеты и его подчиненных. К сожалению, уровень силы Фан Юня уже далеко не на уровне мудреца. Он достиг царства владыки вселенной. Его сила может быть вполне средней для практиков такого уровня, но в целом его сила достигла этой запретной области. В этот момент крепкий молодой человек находился под сильным давлением ментальной силы Фан Юня. Он постоянно боролся с ментальной силой Фан Юня, пытаясь отбросить ее, но он неуклонно сдавал позиции. Бах! Земля под ним треснула, в результате чего он упал с крыши на самый верхний этаж, но затем он пробил один этаж, разрушая все в здании, а затем упал на землю в конце. Здание треснуло и рухнуло, но молодой человек все еще стоял на ногах, изо всех сил стараясь бороться с ужасающей ментальной силой. Рев. Фан Юнь громко взревел. Он внезапно открыл рот и нырнул вниз, пожирая молодого человека и всю окружающую местность. Его челюсти вонзились в землю, как тофу, прежде чем он зажал рот и проглотил все. Это. Многие простые люди и военнослужащие по всей планете наблюдали за этой сценой с выражением ужаса на лицах, что я только что наблюдал. Третий принц был съеден этой гигантской змеей, все были шокированы. Они точно знали, насколько силен третий принц, даже шестой принц не так силен, как он, но он был так легко съеден космическим змеем. Космический змей проглотил третьего принца, многие люди не могли в это поверить. Некоторые даже пытались убедить себя, что это был всего лишь сон или галлюцинация. Что касается подчиненных третьего принца, они были совершенно напуганы таким зрелищем. Их хозяина сожрали. Третий брат. На другом конце на вершине пустынной планеты стояла фигура. Глядя на темный экран перед собой, он громко закричал. Его аура вырвалась, разрушив большую часть планеты. «Проклятое чудовище, я хочу разнести твой труп на 10 000 кусков». Сямин сжал кулаки. В этот момент вокруг него образовался энергетический смерч, устремившийся прямо в небо и в космос. Среди многих принцев его отношения с третьим братом самые лучшие. Однако его третий брат был съеден этим космическим змеем. Это чертово чудовище. Сямин стиснул зубы. «Тебе лучше молиться, чтобы ты не попал в мои руки, или я заставлю тебя жить хуже смерти». Он вдруг поднял голову, глядя на космическую станцию за пределами планеты. На этой космической станции была гигантская черепаха шириной в сотни километров. «Раз ты так заботишься об этой черепахе, то я использую ее, чтобы поймать тебя. Это, как мы должны объяснить это начальству? С другой стороны, после того, как Фан Юнь сожрал третьего принца, группа людей, спрятавшихся неподалеку, была в ужасе. Они являлись подчиненными третьего принца. Теперь, когда их господин мертв, как его подчиненные, они тоже должны были умереть». В следующее мгновение один из них стиснул зубы и вдруг закричал. «Все атакуем вместе и убьем этого чудовищного змея. Может быть, у нас все еще есть шанс». В тот момент, когда прозвучала эта фраза, другие люди отреагировали. Их единственный шанс на искупление лежит на Фан Юне. Будут атаковать космического змея, они все еще могли выжить. Конечно, они знают, что сила космического змея слишком велика. Они практически гарантированно умрут, как только пойдут против этого чудовищного существа. Но у них нет выбора, даже если их не убьет Фан Юнь, они все равно, скорее всего, погибнут от рук начальства, и если они попытаются сбежать, не только они не смогут этого сделать, но и члены их семей также пострадают. Вот насколько строгой является их империя. Именно по этой причине, посмотрев друг на друга, они с серьезным выражением лица бросились к Фан Юню. Их ауры вырывались одна за другой. Бум, бум, бум. Вместе с глухими звуками взрыва бесчисленные фигуры устремились к Фан Юню, проникая сквозь воздух и оставляя за собой гигантские ударные волны. Среди них были подчиненные третьего принца. Они были во главе команды, бросаясь к Фан Юню с искаженными выражениями лиц. Но в этот момент у Фан Юня не было никакого намерения отступать. Он просто холодно смотрел на группу людей, мчащихся к нему, сердито рыча, бросился к ним. Все на его пути было уничтожено. Даже если он не показывал свою пиковую скорость, он все равно был невероятно быстрым. Воздух вокруг него быстро сгорал, образовав вокруг него красную мембрану. Кинетическая энергия, которую он создал, разрушила все вокруг него. «Ах, ах, ах, помогите! Кто-нибудь, спасите меня!» Из-за слоя дыма и пыли донеслись крики. Это крики мирных жителей, пострадавших от последствий этой битвы. Взволнованные культиваторы, которые летели в сторону Фан Юня, были разбужены этими криками. Большинство из них остановились, когда их головы быстро остыли. Страх перед приближающейся красной кометой постепенно поднимался в их сердцах. «Что ты делаешь?» Внезапно величественный мужчина закричал на людей, которые остановились. «Каждый путь ведет к смерти. Как ты думаешь, теперь ты сможешь сбежать? Хаем, если ты убежишь, все твои родственники не выживут». Последняя фраза полностью потрясла людей, которые остановились. Они посмотрели друг на друга, затем стиснули зубы и продолжили мчаться к Фан Юню. Рев. Глава 711. Разрушение. Фан Юнь пролетел по городу с невероятной скоростью, превращая все позади себя в руины. Кинетическая энергия разрушила все. В настоящее время длина его тела составляла около 1 километра, а диаметр – около 60 метров. Такая длина и размеры позволяют ему сражаться в городе вполне комфортно. Грохот. Огромное тело Фан Юня разрывало входящих людей на части. Он вдруг резко остановился, создав огромный взрыв и уничтожив все в радиусе десятков километров вокруг. Фан Юнь огляделся, затем улетел в другую часть города, безумно неистовствуя и выплескивая свой гнев. Многие выжившие гражданские лица по всему городу наблюдали за этой сценой с выражением ужаса, изо всех сил стараясь сбежать из этого апокалиптического места. «Черт возьми!» Среди убегающих людей один из них не смог удержаться от крика. «Черт возьми, взрыв чуть не убил меня!» Два ублюдка из королевской семьи устроили большую катастрофу. Недалеко от этого человека стоял хорошо одетый молодой человек. Перед ним было отражающее плавающее устройство, по-видимому, что-то вроде камеры. Просто камера этого человека летела впереди молодого человека с невероятной скоростью. На него не повлиял ни гигантский взрыв, ни случайные обломки, которые на него обрушились. Это действительно было высокотехнологичное устройство. Несмотря на свое опасное положение и тот факт, что он спасался бегством, у молодого человека все еще было взволнованное выражение лица. Сила этой гигантской змеи намного страшнее, чем у среднего мудреца. Он определенно обладает силой великого мудреца или выше. Высшие чины нашей империи определенно недооценили силу этого монстра. Им следовало отнестись к нему более серьезно. Мужчина покачал головой и сказал: «Ну, я знаю, какова их цель, но я могу сказать вам наверняка, что провоцировать этого монстра – не очень хорошая идея. Ладно, пока, ребята, я должен бежать, иначе этот разъяренный монстр раздавит меня». После того, как молодой человек сказал это, он продолжил ускоряться еще сильнее, покидая город. Даже преодолев такое большое расстояние, человек все еще мог видеть змею и ее действия. Дело было не только в нем. Все присутствующие в прямом эфире ясно это видели. В данный момент многие люди смотрели эту прямую трансляцию, и число зрителей по-прежнему стремительно растет. В конце концов, они только что получили известие о смерти третьего принца империи Гейзенберга. Новости распространялись быстрыми темпами, поэтому число зрителей быстро росло. Любой, кто знал значение личности третьего принца империи Гейзенберга, был потрясен, получив эту новость. Это третий принц империи Гейзенберга. Немногие во всей вселенной имеют статус, равный его, но в этот день умерла такая большая шишка. Это невероятно. На этот раз империя Гейзенберга определенно вступит в войну с Лигой Метавселенных. Я не ожидал, что конфликт между двумя маленькими империями вызовет такой инцидент. Это действительно невообразимо. Третий принц империи Гейзенбергов умер так просто. Третий принц империи Гейзенберг, мудрец третьей ступени, и его боевая мощь сравнима с высшим мудрецом. Существо такого уровня может делать что угодно в любой точке вселенной. Более того, он является одним из главных кандидатов на пост следующего императора. Да, жаль, что он умер в таком юном возрасте. Это действительно печально. В зале прямой трансляции в углу экрана появилось невероятное количество сообщений, миллионы каждую секунду, и каждая из них, от практика звездного уровня или выше, по крайней мере, поскольку только культиваторам этих уровней разрешено комментировать на этой платформе. Молодой человек был очень взволнован, увидев это. Это первый раз, когда так много людей зашли на его трансляцию. Денег, которые он заработал на этом, ему хватит, чтобы практиковать сотни лет. Ха-ха-ха, на этот раз я сколотил состояние, но почему до сих пор нет ответа из столицы? Наблюдая за буйством на расстоянии, молодой человек также обращал внимание на динамику в интернете. Согласно новостям, которые он получил до сих пор, ответа из столицы империи Гейзенберга еще не было. Это немного ненормально. С точки зрения молодого человека, в столице Гейзенберга должно быть, по крайней мере, небольшое волнение, поскольку королевская семья собирала флот, чтобы прибыть сюда. К сожалению, по своим информационным каналам он узнал, что все по-прежнему как обычно. Почему? В метавселенной Небула и Ло Фэн также наблюдали за этой битвой. Они выглядели очень сердитыми, наблюдая, как подчиненные третьего принца объединяются против Фан Юня. Даже несмотря на то, что эти парни не могли представлять для него ни малейшей угрозы, их неуважение все равно достаточно разозлило их. Эти ублюдки, эти двое, естественно, были на стороне Фан Юня. Более того, эти ребята – враги Лиги Метавселенной. Не говоря уже о том, что этого бы вообще не произошло, если бы они не похитили гигантскую черепаху. Тем не менее, у метавселенной скоро ждут проблемы, сказал Небула, глядя на сообщения, мигающие на голографическом экране. Сообщений было много, но он все еще мог различить полные ненависти. Многие из них кричат око за око и зуб за зуб. На экране замелькали бесчисленные сообщения, наполненные ненавистью к метавселенной и космическому змею. Естественно, большинство из этих людей – выходцы из империи Гейзенберга. Сторонники королевской семьи и националисты были особенно разгневаны, увидев, как убивают члена королевской семьи. Они полностью проигнорировали причину инцидента и без разбора возложили всю вину на альянс метавселенной. Конечно, не было недостатка в людях, которые на стороне Фан Юна и Лиги метавселенной, но на платформе прямой трансляции большинство людей принадлежали к силам, враждебным империи Гейзенберга. Да, мы определенно столкнемся с некоторыми проблемами. В это время Ло Фэн тоже пришел в себя. Он выглядел как Небула с едва заметной улыбкой на лице. Старший Небула, разве мы не причинили много неприятностей лорду Ураборосу? Кроме того, он предпринимал эти действия, чтобы спасти лорда Черепаху. Естественно, мы не можем отступить. Да, Небула кивнул в знак согласия. Даже если это приведет к уничтожению нашей метавселенной, мы будем поддерживать лорда Урабороса до конца. Да, Ло Фэн кивнул в знак согласия, а затем внезапно вздохнул. К сожалению, я слишком слаб, так что я мало чем могу помочь лорду Урабаросу. Не думай так много, делай это шаг за шагом, в конце концов все изменится к лучшему. Небула похлопал Ло Фэна по плечу и успокоил его. Сразу же после этого они снова посмотрели на экран перед собой. Голографический экран заполнила пыль. Сквозь пыльную завесу была примерно видна огромная змеиная тень. Тело Фан Юня продолжало двигаться, его тело длиной в километр вызывало обширные разрушения, просто двигаясь. Конечно, в основном это просто он выплескивает свой гнев. Несмотря на то, что она была усилена формациями, он мог бы легко уничтожить эту планету, если бы захотел. Грохот. Огромный взрыв разразился над этим городом. Все люди, которые сражались против Фан Юня, были либо уничтожены, либо сожраны. Ни один из них не выжил. Вскоре Фан Юнь очистил пейзаж на тысячи миль вокруг. Все подчиненные третьего принца были отправлены к своему хозяину. Все они погибли от рук Фан Юня, и никто из них не смог даже слегка ранить его. Фан Юнь выпрямился и посмотрел в небо, переваривая информацию, которую он выудил из умов этих людей. Он сделал это для того, чтобы определить местонахождение гигантской черепахи.